Глава 34. За последние годы я привык к плохим новостям. Раньше в детстве это было нормой. Тогда я не мечталась ни о чем хорошем. Психика тренировалась вывозить весь трындец без подпитки серотонином. Потом я смог взять свою жизнь под контроль, и плохие новости начали приходить моим конкурентам. За третий десяток лет, казалось, удалось окончательно вылечиться от дурацкой паранойи, вечного ожидания неприятностей. Но перед Китаем старая проблема вернулась. На меня навалилось по всем фронтам, от личного до бизнеса. После ареста объявились все, кому я когда-либо был должен, и выставили счета к оплате. Судьба, похоже, решила, что мне пора выходить на новый уровень, и, чтобы замотивировать, впервые со времен детдома вынудила прогнуться под чужую волю. Еще утром был уверен, это худшее, что могло случиться. А сейчас даже мордобой с Боровским не помогает спустить пар. Несмотря на сбитые костяшки, ярости становится только больше. Очкарик подтверждает самые жуткие подозрения и оставляет безвиновного. Худшая пытка, какую только можно придумать. Успокоиться адски сложно. Не спасают ни быстрая езда по вечернему городу, ни холодный душ. В груди припекает, похоже на ожог, только не обычный, а под кожей. Из-за этого жара даже одеваться не хочется. Так, забив на одежду, я обвязываю бедра полотенцем и сажусь на диван. Открыв ноутбук, пытаюсь вспомнить каждый момент отношений с Дианой 2 года назад. Нашу короткую сумасшедшую близость, такую долгожданную, что не верилось. Внезапное похищение Дианы Пекарским, уродом-акционером, возомнившим себя великим мстителем. Быстрое освобождение, мой арест, показательный, с несколькими статьями из настоящего и прошлого. И прощальный разговор по телефону. Тогда на горизонте еще не было никакого китайца. Все, что я мог сделать для любимой женщины, попросить ее довериться бывшему мужу и моему лучшему другу, Марку Шаталову. Не самый красивый расклад, но Марк был мне должен. Он бы защитил Диану от кого угодно. Ни одна сволочь не подобралась бы к ней и на пушечный выстрел. Согласись Диана вернуться под защиту Шаталова, все вышло бы иначе. Но она выбрала Боровского. Мгновенно. Не дав мне ни единого шанса подготовить ее отъезд. Невеселая хронология. Каждый этап будто доска подвесного моста через бездну. С виду деревяшки одинаковые, как на подбор. И все же где-то прореха. Ища пробел во времени, когда могли изнасиловать Диану, я штудирую все свои записи и все отчеты охраны. Не сплю до самого утра. А в 9 еду в офис и, не заходя в кабинет, иду в шоферскую к водителям. К счастью, человек, который мне нужен, уже вышел на смену. Словно зная, что за ним придут, он спокойно пьет кофе и пялится на дверь. «Здравствуй, я тебя возвращаю», — говорю бывшему телохранителю. «Перевод оформит с сегодняшнего дня». «Доброе утро. У вас вроде как штат укомплектован», — жмет плечами Николай. «Будешь работать на меня лично, как раньше». «Я могу отказаться?» «Только когда справишься с одним заданием». Я закрываю дверь, чтобы нас никто не подслушал. И кладу перед Николаем флешку со всеми материалами, в которых пытался разобраться этой ночью. Какой-то объект? Прежде он без вопросов брался за любое задание. Доверял мне так же, как и я ему. Сейчас Николай лишь внешне напоминает себя 2-летней давности. Диана, решаю говорить на чистоту. Ты был ее охранником и знаешь все, что происходило с ней перед моим отъездом и после него. Именно ты отвез ее в тот гребаный клуб. Здесь... Киваю я на флешку. Фото и видео с наружных камер. Отчеты и графики работы охраны. Что мы ищем? Он так сильно стискивает зубы, что в уголках губ образуются складки. Кто-то изнасиловал ее тогда. Я в этом уверен, но не знаю, какая сволочь. Чтобы все выяснить, мне нужен ты. Босс. Николай тяжело сглатывает. Найди архив записи с регистраторов. Составь список всех людей, с которыми она встречалась. Вспомни каждого поименно и разыщи их всех. Клим Александрович, если понадобится оперативная группа, бери любую. Мою или Вольского, без разницы. Босс, он опускает голову. Что-то еще? Клим Александрович, никого не нужно. То есть? Это не моя тайна, хоть я и поклялся ее хранить. Как-то странно начинает Николай. Диана Дмитриевна солгала вам на складе Пекарского. Она и меня убедила солгать. Тогда это казалось правильным. Вы бы не оставили его в живых. Вы бы там никого не пощадили. Стоп! Что ты имеешь в виду? Догадка обжигает нутро, как кислота. Это все. Николай возвращает мне флешку. Лишнее. Вам нужно поговорить всего с одним человеком. Давно нужно. С пекарским.